Здравствуйте, друзья! Сегодня я хочу представить вам достаточно большой и серьезный материал, однако, поскольку я работаю одна, мне никто не помогает, я буду просто зачитывать вам этот материал, и очень хотелось бы, чтобы вы все-таки поддерживали мой канал. Я не выпрашиваю ни у вас каждый раз там лайки, не выпрашиваю у вас какие-то комментарии, тем более не напоминаю о том, что канал все-таки должен как-то поддерживаться. И под самим видео у меня постоянно есть реквизиты. Давайте по-человечески помогите, пожалуйста, потому что на самом деле иначе мне придется и приходится показывать и рассказывать вам в урезанном виде, а текст сейчас у меня достаточно серьезная, я вам подготовила, и тема очень серьезная, потому что тема у нас сегодня о России. И в Россию попадают практически любые санкционные товары на миллиарды долларов. Вот об этом мы поговорим, о санкциях. Помогают ли они каким-то образом Украине и сдерживают ли они Россию? Потому что мы видим, что несмотря на санкции, Кремль и Путин ведут себя нагло, агрессивно, то есть они продолжают чувствовать себя сильными. Так вот, только за последние полгода Россия импортировала запрещенные к ввозу чипы, мы будем говорить сегодня о военных стратегических необходимых запчастях. Так вот, только запрещенные к ввозу чипы западных компаний на сумму более 502 миллионов долларов. Они используются для производства ракет и других видов оружия. На миллионы долларов ввезены станки для оборонной промышленности. Минимум на 171 миллион ввезены западные запчасти для гражданской авиации. И где-то почти на 400 миллионов айфонов. Мы с друзьями изучили закрытые данные российской таможенной статистики. Посчитали, сколько запрещенного санкциями товара попадает в Россию. Вот. Также некоторые логисты слили нам информацию, некоторые экспедиторы, бизнесмены. И мне безумно жаль, что я не могу, как Навальный, например, его команда, сделать для вас вот такой красивый обзор по цифрам. Так что слушайте чисто голосом. Итак, начав войну в Украине, Россия попала под шквал санкций и Соединенных Штатов, и Евросоюза. Сразу после войны казалось, что российская промышленность, в том числе и военный бизнес, останутся без критически важных импортных технологий. А европейские и американские товары просто пропадут с полок всех магазинов. Но этого не произошло. После начала войны Россия закрыла значительную часть статистики, в том числе перестала публиковать данные о внешней торговле. С помощью закрытых данных российской таможенной статистики мы смогли все-таки добраться до объема таких вот санкционных товаров, которые поступают в Россию с начала 2023 года. Эти данные, в отличие от обычно используемых таможенных сервисов, в подобного рода исследованиях позволили оценить импорт в Россию в режиме реального времени и в большом масштабе. Мы посчитали категории запрещенных товаров, которые касаются как оборонной промышленности, так и гражданского сектора, а именно авиация, ну и смартфоны. Для анализа взяли период с 1 января по 1 июля 2023 года. Известно, что с 24 февраля 2022 года против граждан и компаний России, а также отраслей ее экономики, было введено более 13 500 ограничений и запретов, то есть санкций. А их общее количество с учетом санкций, еще вот когда погиб и был убит Сергей Магнитский, аннексии Крыма, тут уже превышает 16 тысяч. По числу санкций Россия абсолютный рекордсмен в мире. Она опережает Иран, даже Иран более чем в 3 раза. Вот, а расследование показало, что в Россию можно ввозить практически все, что угодно, из любой точки мира. От чипа двойного назначения до турбореактивных двигателей для аэробусов. В схемах через третьи страны участвуют западные компании, а российские власти благополучно обходят европейские и американские санкции. Так откуда Россия берет новые ракеты и современное оружие? Так вот, оказывается, товары двойного назначения попали под санкции вроде бы как первыми, а российская оборонная промышленность критически зависит от зарубежных микрочипов и микропроцессоров. Например, в крылатой стратегической ракете X-101, которую производит МКБ «Радуга», входящая в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» и которая является одной из самых современных ракет на вооружении России, есть процессоры Intel, чипы Helinx и Texas Instruments, трансивер Analog Device Incorporation. Все эти компоненты абсолютно беспрепятственно поступают в Россию вплоть до текущего момента. За последние полгода российские власти растаможили компоненты американских Analog Device Incorporation на сумму более 98 миллионов долларов. Xilinx более чем на 75 миллионов. Microsoft Technology более чем на 42 миллиона. Texas Instruments не менее 38 миллионов, а также Infineon, крупнейшего в Германии производителя полупроводников, более 28 миллионов. Поняли? И это все по таможенным декларациям, которые находятся в России. Еще в Россию ввезли продукцию Marvel, производитель чипов, на сумму более 11 миллионов долларов. Это все доллары, это те цифры, которые я называю. Кроме того, в Россию ввезли продукцию американских Intel и AMD, в том числе микропроцессоры, на сумму более 169 миллионов долларов и 135 миллионов долларов соответственно. Практически вся западная электроника отправляется в Россию через Китай и Гонконг, а также рядом с ними постоянно стоит Турция, через Турцию. Ну, например, топ трех крупнейших отправителей компонентов Intel, это Time Art International Limited, отправила почти на 40 миллионов. Union Tech Incorporation Limited отправила более чем на 17 миллионов долларов. Dexp International Limited отправила почти на 15 миллионов долларов. И все это гонконгские компании. Чипы двойного назначения в Россию ввозят сотни компаний. Понимаете, то есть их можно перечислять бесконечно. Из 25 крупнейших, самых крупнейших импортеров, как удалось установить, два прямых – это поставщики предприятий военно-промышленного комплекса. В том числе против двух компаний из первой пятерки США ввели санкции. Это импортеры Analog Device Incorporation, ВБМК и Тест-комплект – компании, которые являются поставщиками предприятий Ростеха. Санкции, введенные в январе, никак не помешали их деятельности. С начала года они ввезли компоненты на сумму почти 20 миллионов долларов. Понимаете? Они получают товар через китайские, гонконгские фирмы. Например, главным партнером ВМК является гонконгская Torden Industry Limited. В июне Евросоюз вроде бы как ввел компании, вот против этих компаний санкции. Но эти санкции ни черта не подействовали, потому что еще одним крупнейшим импортером чипов является Xilinx, которого я уже называла. Компания ввезла электроники в Россию, причем американской электроники, более чем на 10 миллионов долларов. Это не единственные импортеры, повторяю, ключевых электронных компонентов. Среди них очень много и других компаний. С начала года, например, компания Analog Device Incorporation Quasar ввезла компонентов на сумму более 3,3 миллионов долларов. У Quasar несколько поставщиков, в основном они все в Китае и в Гонконге. И крупнейшую партию на сумму более чем 870 тысяч евро она отправила в январе через гонконгский LL Electronic Limited. При этом партия была оплачена в долларах и пришла из Таиланда. Однако у той компании были партнеры и в Европе. Например, с января по май эстонская компания Elmec Trade O отправила в Россию запрещенные электроники минимум на 250 тысяч долларов. В мае этого года Quasar и вот эта эстонская компания попали в санкционные списки США, но российская компания все равно продолжила свободно абсолютно ввозить недостающие необходимые компоненты через Китай. Вот, так что тут это какой-то замкнутый круг, потому что все компоненты, повторяю, идут через Китай, Гонконг и Турцию. Ввозимые чипы применяются не только в ракетах, которыми сейчас Россия обстреливает Украину. Например, компания SMT iLogic, которая входит в сеть поставщиков для производства БПЛА Урлан, ввезла с начала года чипы почти на 1,6 миллиона долларов в Россию. И среди отправителей были две китайские компании и турецкая компания, поскольку я не знаю правильное ее название, просто вывожу ее вам на экран. Входящий в холдинг Ростека акционерное общество «Радиозавод» производит пункты управления зенитно-ракетными батареями «Ранжир-Ми». Среди его поставщиков значится фирма «ТД Симметрон ЭК». Она один из крупнейших импортеров в Россию немецких чипов «Инфинион». С начала года она ввезла эти компоненты на 2 миллиона долларов. Компания напрямую связана с российской оборонной промышленностью. Она входит в электротехнический холдинг «Симметрион». Но в июне-мае 2023 года эта компания «Симметрион» сменила владельцев. Под санкции организация тоже попала, когда одним из ее совладельцев был Игорь Суханов. То есть они поменяли владельцев, продолжают работать. А Суханов – выпускник питерского военмеха. И начинал свою карьеру на заводе «Северный пресс». А на «Севпрессе» отлаживали первые образцы головки самонаведения для ракет «Оникс». Всего с начала 2023 года в Россию было ввезено чипов от западных компаний на сумму более полумиллиарда долларов. Но чипы не единственный вид запрещенной продукции, остро необходимый российскому ВПК. Санкции касаются сотен важных для российской оборонной промышленности позиций, в том числе станков. Например, компания «Униматик» с начала этого года беспрепятственно ввезла в Россию станки итальянской OMV и немецкой «Айренштейн» на сумму не менее 5 миллионов долларов. Причем в некоторых случаях отправителями выступала сама компания-производитель абсолютно открыто. Так, в мае месяце «Униматик» привез фрезерные станки в Россию. Их открыто отправили из Италии, несмотря на то, что конкретно этот вид продукции еще и находится под экспортным контролем Евросоюза. А одним из основных заказчиков «Униматика» является завод номер 9, ведущий в России производитель танковых пушек. А вот в случае с немецкими станками «Айренштейн» отправляла их из Китая гонконгская фирма. Вот и смотрим инфографику. Ввозятся и более простые детали вооружения. Например, ООО «Пойнтер» завезла в Россию в 2023 году 52 тысячи оптических прицелов. Причем производство и Китая, и США, и Японии. А оттуда вообще на 9 миллионов долларов. И эта компания сотрудничает с российскими силовыми ведомствами свободно. В частности, в 2021 году она поставляла для Федеральной службы охраны оружейные расходники. Еще один импортер, City Impex, завез 150 китайских тепловизоров на миллион долларов. Самую крупную поставку тепловизионных прицелов, тепловизоров, привезли ООО Art ELF. 15 728 штук в общей сумме где-то на 13,5 миллионов долларов, где стоимость составила за единицу до 740 тысяч рублей. Это оптовая компания, она спокойно занимается импортом китайского производства, тепловизоров, а китайская фирма Янтал Ярай. Почему самолеты в России продолжают исправно летать? Тоже вот зададите вопрос. Гражданская авиация в России стала одной из самых пострадавших вроде бы отраслей. Однако российские авиакомпании, несмотря на то, что лишились зарубежных маршрутов, лизинга, технического обслуживания, новых иностранных самолетов, страховых инструментов, все равно работают. В конце прошлого года Международная организация гражданских авиаций, входящая в структуру ООН, между прочим, пометила Россию красным флажком из-за возможных проблем с безопасностью полетов. Кроме России, красный флажок есть только у Бутана, Либерии и Конго. Но, похоже, российским авиакомпаниям удалось решить наиболее критическую проблему, а именно нехватку запчастей. Параллельный импорт, как показали таможенные данные, позволяет ввозить абсолютно любые детали. Как выяснилось, четыре крупнейшие авиакомпании России – Аэрофлот, Суперджеты, Победа и Россия – с начала этого года ввезли в страну запчастей для самолетов на сумму 47 миллионов долларов, 35 миллионов долларов, потом 13 и 15 миллионов соответственно, то есть практически все комплектующие от западных производителей, какие были необходимы, ввезены. Причем, вот что интересно, Аэрофлот привез в страну запчасти от американских компаний Honeywell, Woodward, от Boeing, а также от французской фирмы Safran Nacelles. Может быть, я неправильно называю их, как они читаются по-французски, но смотрим сами. Дочерняя компания Superjet Globus в марте этого года везла в Россию целый турбореактивный двигатель, используемый семейством самолетов Airbus. Производит такие двигатели французско-американский концерн CFM International. Стоимость одного двигателя от 7,5 миллионов долларов. Отправили его, опять же, через китайскую фирму. На сайте компании, кстати, написано, что эта китайская фирма занимается ремонтом, поставкой самолетов, запчастей, а также она является лидером в области утилизации и восстановления списанных самолетов в Китае. Фирма называется DLA Technology Corporation Limited. При этом, если приглядеться на этот сайт, то там половина разделов сайта самого сайта отсутствует. В том же месяце Суперджет в Россию привез двигатель для пассажирского Embraer E-170, произведенный американской General Electric. Стоит он около 4,5 миллионов долларов. В этот раз двигатель отправила уже компания Desert Sun Supply, зарегистрированная в Арабских Эмиратах. Еще одно объединение «Победа» в январе этого года ввезла две партии невоенной радиолокационной аппаратуры производства Honeywell на сумму более чем 580 тысяч долларов. И отправителем оба раза выступила армянская компания Air Trade Service. А сам товар прилетел из Арабских Эмиратов. Всего «Победа» ввезла с начала этого года запчастей Honeywell, это американская, повторяю, и Rock Collins Incorporation Boeing на сумму более 2 миллионов долларов. Вот оно вам и смотрите. А вот авиакомпания «Россия» только одних запчастей Honeywell везла на сумму более 6 миллионов себе. Например, в феврале этого года компания получила партию приборов для измерения давления стоимостью дороже 1,5 миллионов и отправляли ее через Китай. Понятно, что не все авиакомпании закрывают запчасти напрямую. Иногда для них это делают другие. Например, с введением санкций резко в гору пошли дела у очень небольшой компании с названием «Протектор». Хорошее название, да? Только в 2022 году ее выручка выросла на 1000%. С 2023 года она ввезла авиационных запчастей на сумму не менее 61 миллиона долларов, в том числе 6 самолетных двигателей для Боинга 767 и Боинга 737, а также для аэробусов А320, стоимость которых варьируется где-то 1,9 миллиона, ну, в общем, до 10 миллионов долларов. Производители. А кто производители? Опять американцы. CFM General Electric. Отправляли двигатели две эмиратские компании, то есть Арабские Эмираты. Кроме того, «Протектор» привезла два вертолетных двигателя для французского вертолета AS-350 X-Ray. Их отправила тайская фирма, а производитель французская «Турбомека». Нормально, да? Многие фиксируют факт того, что айфоны в России находятся, в общем-то, в продаже в достатке и почти не подорожали. Так вот, в 2021 году в Россию были ввезены более 30 миллионов смартфонов. После начала войны в Украине не только Apple, но и Samsung объявили о прекращении поставок в Россию. На тот момент на эти две компании приходилось более 40% всего рынка смартфонов в стране. В первом полугодии прошлого года импорт смартфонов в Россию упал на 38%. К концу года он восстановился, но, правда, частично. По сравнению с 2021 годом, в первый военный год российский рынок смартфонов уменьшился где-то на 19%. Однако доля Apple и Samsung изменилась только незначительно. К концу прошлого года каждый пятый проданный в России смартфон был выпущен Samsung, а каждый десятый по-прежнему Apple. При этом цены на смартфоны выросли всего на 3%. Понимаете? То есть санкции не работают. Долгое время после начала войны ввоз айфонов в Россию был совершенно легален. Но 25 февраля 2023 года США все-таки запретили экспорт смартфонов дороже $300 в Россию. С помощью данных таможни стало ясно, что только с 25 февраля в Россию было ввезено айфонов на сумму более $389 миллионов. В основном они заказывались через Арабские Эмираты. При этом речь идет только об официально задекларированных через таможню. А сколько поставок идет черными грузами? Часть смартфонов попадает в Россию в серую, так сказать. Теперь. Задолго до введения санкций в России работал серый импорт. Это все прекрасно знают. Черный нал, серый импорт из всех стран. Потому что в России иначе нельзя. Любой иностранный бизнесмен, работающий с Россией, это однозначно коррупционер. Просто однозначно, потому что в России без взяток нельзя. Потому что товар ввозится и растамаживается в России под видом другого товара или по заниженной цене. В московском торговом центре «Горбушка» всегда были одни из самых низких цен в России на электротехнику. Именно потому, что товары, которые там продаются, были ввезены в серую. Об этом все знают, но все молчат. Этот бизнес так работал с 90-х годов и формировался под очень внимательным присмотром ФСБ. И он продолжает работать так же сейчас. Как это устроено? Ну, я не знаю. Где-то 100-150 устройств, например, Apple, закупаются через компанию-посредника, зарегистрированную в стране, где на эти устройства самые низкие цены. Например, в США или, скажем, в Таиланде. Дальше есть несколько возможностей ввести товар в Россию. Во-первых, чтобы поменьше налог платить, ну или вообще не платить. Можно по договоренности с таможней занизить стоимость груза, как будто iPhone был куплен не за 1000, например, а за 100 евро. Второй способ – провести товар по более дешевой номенклатуре. Можно даже под видом кирпичей, никто не посмотрит. Главное – взятку дать. В случае с малогабаритной электроникой актуальна и старая добрая схема с челноками. Как обычно, турист-челнок летит в Арабские Эмираты. В стране вообще нету налоговых правил, которые делают продукцию Apple дорогой. И покупают там 4-5 смартфонов на общую сумму где-то не выше $10 000, чтобы не декларировать товар на российской таможне. Далее оформляется tax-free, и смартфоны летят в Россию в обычном чемодане. То есть, ну, таких, конечно, мало, но все-таки это тоже действует. Кроме того, в Россию продолжает беспрепятственно попадать и другая электроника, например, техника Dell. Американская компания до начала войны была главным поставщиком серверного оборудования в Россию. Компания покинула Россию в августе прошлого года, а с начала 23-го в страну снова было ввезено техники Dell на сумму более $88 миллионов. Отправлялись сервера и запчасти к ним китайские, гонконгские, индийские, турецкие, итальянские и эмиратские фирмы. В самом простом виде почти любая схема по поставке в Россию санкционных товаров выглядит следующим образом. В третьей стране регистрируется компания на несколько человек, какая-нибудь черная, которые занимаются параллельным импортом. Затем эта компания либо выкупает на внутреннем рынке нужный товар, либо сама заказывает его напрямую у производителя и ставит его на реэкспорт в Россию. Регистрируют такие компании как россияне, так и иностранцы. Кстати, любую компанию уже зарегистрированную можно просто купить за деньги. Но вариант с иностранцем-учредителем надежнее, потому что некоторые поставщики за этим следят. Работающие на реэкспорт бизнесмены предпочитают регистрировать компании-посредники в нейтральной стране с крупной экономикой, с активной международной торговлей, ну, такие как Китай, Турция, это прям самые крутые. Страны набираются импортерами, исходя из того, какой товар и в каком количестве они собираются привезти. Так, для электроники наиболее часто используются все-таки Китай и Гонконг. Для части поставок активно используются Арабские Эмираты и страны бывшего Советского Союза, в том числе Казахстан, Киргизия, Армения, Узбекистан. В каждой стране есть свои особенности. Например, в случае с Арменией, если партия большая и ее нецелесообразно везти самолетом, то ее отправляют по суше в Иран. Да-да, в Иран. А дальше на кораблях через Каспийское море везут до порта в Астрахань. Такой сложный маршрут возникает потому, что сухопутной границы у Армении с Россией нет, а в Грузии могут возникнуть проблемы, например, с транзитом санкционных товаров. Часть товаров в Россию попадает с помощью малого бизнеса, небольшими партиями. Какие-нибудь реагентики привезти, оборудование, но это легко. Сложности возникают при крупных партиях, когда, например, нужно везти этот товар контейнерами, в контейнерах. Тогда, конечно, задействуются Китай и Турция. Просто те маршруты, которые раньше использовались для ввоза маленького объема груза, сейчас используются для всего импорта в Россию. Так что после начала войны импорт в Россию сначала падал, а в апреле 22 года достиг вроде бы как минимальных значений, но уже к сентябрю 22 прошлого года вышел на довоенный уровень за счет замены стран-импортеров. И к октябрю 22 года импорт в Россию из западных стран, Европы и США вроде бы как сократился почти на 50%. Но официально аналитики вообще считали, что он чуть ли не на 80% сократился. А на самом деле освободившиеся после ухода европейцев из США место абсолютно спокойно заняли Китай, Турция, государства СНГ. Торговля с этими странами значительно возросла. Ну вот, давайте смотрим. Например, экспорт Армении в Россию вырос на 187% только за 2022 год. Экспорт из Казахстана в Россию за 2022 год увеличился на 25%. Экспорт из Киргизии вырос на 250%. В том числе этот рост происходит потому, что эти страны являются транзитными для санкционных товаров. Смотрим. Просто смотрите инфографику. Сейчас по-прежнему можно привезти в Россию все, что угодно, рассказывают некоторые бизнесмены. Они возят в Россию самые разные санкционные товары, в том числе и запчасти для автомобилей. Всегда есть несколько вариантов маршрута. Опять же, через Китай, через Турцию и через страны бывшего Советского Союза. И точно так же есть несколько вариантов по оплате. Вот способ оплаты – это, конечно, очень важный элемент любой схемы параллельного импорта. Один из самых простых и рабочих вариантов – это оплатить относительно некрупную покупку до нескольких миллионов долларов через взаиморасчет. Есть такая организация с юрлицами в России и в еще нескольких странах. Клиент передает в России рубли, а уже иностранная компания, зарегистрированная в Китае или в Арабских Эмиратах, или вообще в Киргизии где-то, покупает на себя то, что нужно заказчику. Ну, например, вот сейчас, как рассказывают некоторые бизнесмены, у нас работает груз, его надо оплатить в Нидерландах. Оплачивается все через Гонконг. То есть фирма в Гонконге, в которой есть офисы, склады, и им в Москве отдают деньги, а они дальше все платят через эту самую гонконгскую фирму. Вот, так что дальше грузы везутся в Россию, но уже через Таджикистан, например. Такое посредничество, ведь это же тоже серьезный бизнес. Так что у российских компаний нет возможности вроде бы как зарегистрировать собственное лицо, юрлицо за границей, но там хватает народа, желающего подзаработать. Используются и более классические способы оплаты, например, через межбанковские переводы. Тут в случае с Китаем, например, российским компаниям-импортерам иногда даже и не нужна прослойка. Они могут заказывать товары напрямую у завода, а деньги переводить по инвойсу через SWIFT в юанях, который работает с Китаем. То есть SWIFT работает с Китаем. Но если нужно через Китай заказать что-то из Европы и из США, вот тогда уже понадобится реально китайская фирма, которая закажет этот товар, а потом поставит его на реэкспорт. При этом важно, чтобы у такой компании бенефициаром был именно китаец, то есть обязательно, чтобы был иностранец. При этом далеко не все китайские банки принимают переводы из России. Тут важно это сказать. Крупные, например, ABC, сельхозхозяйственный банк Китая, связываться вообще не станет, потому что он международный, у него есть отделение в США, Великобритании, и ему не нужны проблемы. А вот банки поменьше, которые не на слуху, какой-нибудь, скажем, Гуандунский банк, он с радостью примет российские деньги. Схемы с параллельным импортом работают в обе стороны. Таким же образом в Европу попадают запрещенные к импорту российские товары, например, нефтепродукты. После начала войны Россия увеличила экспорт нефтепродуктов в страны Африки в более чем 10 раз, понимаете? И вот здесь я хочу привести пример один, который был у нас в Финляндии недавно. Я не расследовала его до конца, просто обратила внимание на то, как это подавалось, как эта информация подавалась в разных финских СМИ. В официальных СМИ было сказано о том, что в порт Финляндии пришел газонакопитель, там такой огромный танкер, который вот пришел он из Нидерландов. А когда начали копать других СМИ, выяснилось, что зафрахтован он был через эстонскую фирму, и там перевозили российский, то есть закупали российский сжиженный газ. Вот, так что схемы с параллельным импортом работают в обе стороны. Здесь, конечно, Китай является ключевым хабом для России для получения вот этих санкционных товаров. Поставки из Китая в целом обеспечивают огромное количество самых разных, не только военных, нужд России, в том числе за счет реэкспорта санкционных товаров из США и Европы. Например, китайская компания заказывает из США трактора для себя или для дальнейшей отправки условно куда-нибудь в Индию. Товар приходит в Шикоу или Гуанчжоу. Эти порты известны всем тем, что там можно договориться. То есть, опять же, дать на лапу, да, то есть, опять же, коррупция, теневой бизнес. Корабль заходит в порт, а китайская компания вдруг решает, что у нее нашелся другой покупатель, не Индия. Или, в общем, она может отказаться от груза в пользу другого покупателя. И тут же в порту эти трактора, как бы в кавычках, перегружают на другие контейнера, хотя на самом деле их никто не трогает, и делается реэкспорт куда-нибудь во Владивосток или на Сахалин, а потом он уже по железнодорожной ветке тянется туда, куда надо. Пока товар не пересек буферную зону, то есть не пересек границу, не вышел из порта, то можно все решить прямо на месте. Если он его покидает, тогда уже будет намного сложнее. То есть мы видим, что вся таможня России сейчас – это сплошная коррупционная зона. И при этом зарубежный отправитель из какого-нибудь там Деневера, не знаю, который отправлял трактора на китайского покупателя, вроде как и выполнил условия контракта, он видит, что реально ему оплатила все китайская компания. Судовладелец видит, что груз зашел на территорию порта, был там вроде как выгружен. И вот дальше отследить концы реально сложно, потому что начинается путаница, которую устраивает, опять же, матушка Россия. Сейчас российские дальневосточные порты так загружены китайскими судами, что они больше напоминают внутренние китайские порты. Об этом, естественно, российские СМИ молчат и никому не рассказывают. Вот вам пример еще из Японии, например. Вроде бы как, там жесточайший контроль. Японцы 10 раз сами все перепроверяют назначение груза, то, что заказывал, они потом даже присылают своих эмиссаров на заводы. Мы отправили вам столько-то коробок такого-то, такого-то товара. Они приедут и проверят, действительно ли поступают вам на завод, действительно ли они установлены. Да, японцы педанты. А бизнес, Америка, Китай, грузы ходят туда-сюда, и никто не заморачивается. То есть из Японии получить какой-то санкционный товар невероятно сложно. При этом Россия активно импортирует непосредственно и китайскую продукцию. То есть со страной напрямую работают российские военные волонтеры, военные, повторяю, и фонды, которые собирают помощь для российской группировки в Украине. Вот вам еще одна теневая сторона. Например, ребята из Курска, наши волонтеры, слили информацию о том, что с начала войны в России появилось множество компаний, которые возят из-за рубежа продукцию для российских военных, перепродают ее, эту продукцию, волонтерским организациям, а они, в свою очередь, доставляют товары на фронт. Ребята рассказывают, что импортом занимаются как бы фирмы патриотов, и многие возят товар без наценок. Это тоже вот один из моментов. Из крупных волонтерских групп сейчас уже никто не закупает товары у розничных торговцев или через Авито, как было в самом начале. Из Китая завозятся дроны, антидроновые пушки, рации, разнообразные запчасти, медицинские товары, оборудование для наркоза и еще много всего. И между прочим, там же китайские и российские черные трансплантологи очень красиво торгуют органами, да, и это правда, торгуют органами, вынимая их из раненых россиян. Этот бизнес вообще процветает, про него мало кто говорит, да почти никто не говорит. Так что купить в Китае товар, находясь в России, вообще несложно. В Китае большая группа бегунков, русских людей в каждой провинции. Ты звонишь, предположим, им, говоришь, что тебе надо, и они быстро достают и привозят. Так что самыми первыми, наверное, из Китая начались поставки дронов. То есть дроны LGI бывают разными. Есть любительские, есть профессиональные, позволяющие вести съемку с большого расстояния даже ночью. Россия ничего сама не выпускает. А китайские дроны используются самым разным образом. Для наведения артиллерии, корректировки огня, для разведки, даже для сброса снарядов. Но мы видим то же самое у украинцев, просто у украинцев более качественная аппаратура. Кто производит дроны? Это китайская CZDGI Technology Corporation Limited. Она еще в апреле прошлого года заявила, что свою продукцию в Россию поставлять не будет. Однако она свободно продает их китайским компаниям, то есть свои вот эти изделия, соучредителями которых являются российские граждане. Более того, можно получить хорошую скидку, если заказать несколько партий таких товаров. И привезенный напрямую из Китая самый бюджетный беспилотник, подходящий для разведки, обойдется где-то в 200 тысяч рублей. Это почти в два раза дешевле, чем в рознице для сравнения, например, у официального риэлтора в России. В Китае можно купить не только дроны, но и прочую технику для войны. Например, в целом вся российская связь зависит от импорта. То есть, повторяю, Россия не производит вообще ничего, понимаете? Военная российская промышленность не производит ничего, она зависит от Китая. Например, рассказывают волонтеры. Мои ребята первый раз приехали на завод, зашли туда. Там помещение, километр в длину, выставочный зал. Смотрят цены, $150 за там, активные наушники, хотят купить. Но когда китайцы узнают, зачем это нужно, они говорят: вам не в эту дверь, вам в другую. И вот мы заходим в другую, а там эти же наушники, только не в такой красивой упаковке, без американской лицензии, стоят уже $19. То есть цена $150 и 19 при оптовой закупке. Причем по таким правилам китайцы торгуют не только с россиянами, но и со всеми теми, кто поддерживает Украину. То есть они торгуют и направо, и налево. И для русских, и для украинцев. И волонтеры подтверждают, что сталкивались за соседними столами, например, с поляками, которые закупали технику и экипировку для украинской армии. Большая часть товаров ввозится в Россию официально. Однако в некоторых случаях импортерам приходится работать, понятно, опять же, в серой зоне, Те же рации сложно быстро сертифицировать в России, поэтому их сертифицируют по левой номенклатуре. Так что с начала войны в Украине все чаще высказывается мнение, что санкции в отношении России не работают так, как задумывались. Россия успешно их обходит. Последний, уже вот в 11-й по счету пакет санкций, принятый в конце июня, Евросоюз включил механизм для введения ограничений в отношении третьих стран, которые помогают России обходить эти санкции. Он предполагает в качестве крайней меры ограничивать поставки в страны-нарушители санкционного режима товаров. И по сравнению с прошлым годом, ввозить товары в Россию стало, конечно, посложнее. Но поставщики начали и с этим бороться. Дело в том, что компании-производители получают статистику продаж по странам. И вдруг, например, они видят, что продажа их товаров в Турции выросла в два раза. А дальше некоторые компании, увидев такие аномалии, могут выставить лимиты на продажу своих товаров в той же Турции. То есть они уже ломают вроде бы как цепочку не напрямую в Россию через дистрибьюторов. Но поставщики в таких ситуациях находят другую страну для перевалки груза. И это, в свою очередь, ведет немножечко к удорожанию товара. Ну, плюс еще сейчас, вон, посмотрите, как и доллар, и евро летят в цене, поднимаются, рубль падает. Полный экспортный контроль в России возможен только с привлечением частных компаний. Так что, друзья мои, в завершении я могу вам сказать, что пока все эти санкции европейские, американские, не дали никаких результатов. И не дали их еще в первую очередь, потому что сами американцы и европейцы не желают проконтролировать работу вот таких вот фирм, которые как вели сотрудничество с Россией, так их и ведут. То есть до тех пор, пока Европа и Америка у себя не наведет порядок, до тех пор все эти санкции работать не будут. И в завершении я могу сказать, что буквально недавно я разговаривала со своими друзьями в Москве и спросила: ребята, ну ведь скоро же у вас вроде бы как комплектующие там закончатся для ксероксов, для распечатки бумаги. Они говорят: да ничего у нас не закончится, потому что все у нас приходит из Китая абсолютно открыто. То есть Россия превратилась в один большой серый рынок, где каждый, по сути, является пособником этой войны. До новых встреч!